Командир роты дает мне задание. Видишь, окопы перед нами? Вижу. Бери двоих разведчиков и проверь, кто в них, наши или немцы. Мы продвинулись вперед, отогнали немцев и залегли на опушке леса. Дальше решили не выдвигаться, потому что отставали соседи. А Локтеву связь с соседями в наступлении терять нельзя. Ударят во фланг, отрежут, придавят в кольце. Пошли. После артобстрела в воздухе еще стоит смрад и копоть. Видимость плохая. Отошли мы от своих окопов метров на 150. Остановились. До тех окопов, которые нам приказано проверить, уже метров 100 осталось. Слышим оттуда русская речь. Кричат: «Давай сюда!» Стали совещаться. Во-первых, нас заметили. Во-вторых, там наши. Идти дальше нет смысла. Те, видать, тоже поняли, что мы можем повернуть назад. И тут же оттуда длинная пулеметная очередь. Стрельба наших пулеметов и Максима, и РПД, и тем более Горюнова, сильно отличалась от немецкого МГ. Стреляли как раз из МГ. Он более скорострельный, и звук такой плотный. И сразу упал один из разведчиков, стоявший в середине. Пуля ему попала в левую часть груди. Он умер мгновенно. Мы повернулись и побежали к своим траншеям. Я бежал велюгами, чтобы на мушку не взяли. А второй разведчик упал и пополз. Ползком спасался. Добрались мы до балочки. Там пули нас уже не доставали. Пришел я к командиру роты, доложил. Так, мол, и так. Ротный, как же вы товарища бросили? Послал санитара. Санитар пополз к разведчику. Вскоре вернулся. Убит, прямое попадание в сердце. Ротный сомневался. Думал, что мы раненого товарища бросили. Нет, раненого мы бы не оставили на нейтральной полосе. Потом, на утро, мы их выбили из тех окопов. Ребята подползли сбоку и забросали их гранатами. На убитых были шинели немецкие и наши, красноармейские, с нашивками РУА. Была у меня снайперская винтовка, стрелял я неплохо. Стояли мы в Кёнигсберге, ночевали в полуразрушенном подвале разбитого дома, занавесились плащ-палатками и спали. Утром встали, а разведчик один, Витя Шишлов, такой бедовый малый, потянулся и говорит: «Ну, братва, сон сегодня снился. Или убьют, или обсируся». Днем со снайперской винтовкой я пробрался на нейтральную полосу. День просидел и ни разу не выстрелил. Бывали и такие дни, ни одного немца. И уже стало вечереть. Я знал, что смены не будет, и стал собираться назад. А уйти с нейтралки надо тихо, незаметно, а то и самого на мушку возьмут. С той стороны тоже ребята зоркие за нами наблюдают. Смотрю на немецкую сторону. Что такое? Наши бегут за нашими. Кричат, матерятся. «Стой, такой рассекой!» Я быстренько расчехлил прицел, глянул. Это ж наш Витя Шишлов бежит. За ним вроде как кто-то из пехоты, одежда пехотная. Матерятся, догоняют. Что там происходит, не пойму. Смотрю, окружили Витю, стали подходить. Но тут сразу дым, все попадали. Тут я понял, Витя Шишлов гранату взорвал. После ребята рассказали. Полез на нейтралку, видимо, хотел трофеи кое-какие собрать, а власовцы его и прихватили. В нашу форму одеты были. И куда его дурака понесло? Война-то уже кончалась. Родился я в селе Великий Самбор Конотопского района Сумской области. В армию меня призвали в 1939 году. Через год был направлен в Подольское стрелково-пулеметное училище. Но ни стрелком, ни пулеметчиком я не стал, а стал танкистом. И не просто танкистом, а техником-лейтенантом. Войну начал командиром разведроты 13-го отдельного разведывательного бронетанкового батальона. После Сталинграда, летом 43-го, нас перебросили под Сухиничи. До Сухиничи нас везли по железной дороге, разгрузили и дальше пошли своим ходом. На Думиничи, на Жиздру, на Людиново. Мы заходили на исходные, готовились к большому сражению. Орловско-Курская дуга дотянулась и до Жиздры. Вскоре оказались под Орлом. Поступил приказ добыть языка. Сформировали группу, выехали на бронемашине, потом пошли пешком. Немцы уже отступали, наша пехота преследовала их. Вскоре мы разделились, я остался один. Прошла группа наших солдат, спрашиваю их, кто, мол, и откуда. Они мне такие-то. Иду дальше. Навстречу другая группа. «Ребята!» — кричу. «Немцы далеко?» Они остановились и слышу. Залопотали по-немецки. И на меня. Руки мои отнялись, ноги замлели. «Немцы?» «Так, думаю, пошел за языком, а сейчас самого на веревке приведут». А голова работает четко. Автомат. Автомат за спину, и поздно. Пистолет. Пистолет за ремнем, поздно. Выхватил финку и одному переднему ударил в грудь. Потом другому и третьему животы распустил. А трое подняли руки. Они были из разбитой отступавшей части. Заблудились. Среди пленных оказался офицер. Когда я привел и рассказал о схватке на дороге, в штабе батальона не поверили. Выслушали мой доклад, посмеялись. Пленных, правда, тут же отправили в штаб полка. А вот когда я воевал уже на первом украинском, произошел такой случай. Мы были на марше, и вдруг впереди увидели, навстречу развернутым фронтом движутся танки и пехота. Ну, попали. Танки с пехотой — страшное дело. Вскоре выяснилось, танки-то наши. 34-ки гнали немецкую пехоту. Да и эта немецкая пехота тоже оказалась не совсем немецкая. Начали мы им помогать. Я вылез из танка и стал гоняться за одним немцем. Поймал его. А он мне по-русски, то есть матюжиной. Повел его в штаб, ухаря такого. Уже привел. И тут спрашиваю. «Откуда ж ты?» «Зачем я его спросил?» «Теперь вот казню себя». «Из Сумской области», — говорит. «Я ему...» «Ну тогда здорово, земляк!» И кулаком своим промеж глаз. Так он больше и не поднялся. А рядом стояло начальство, командир нашего корпуса и командир бригады. Вот тогда-то они и поверили, что я под Орлом с шестерыми немцами справился. Узнали меня. «А, — говорят, — это ты, тот самый лейтенант, который немцев на дороге захватил?» Селенка у меня тогда была. «Молодой, здоровый, 106 килограммов. Попробуй, останови такого!» Мы уже шли по Венгрии, и где-то под небольшим городком натолкнулись на сильное сопротивление немцев. С неделю уже шли легко. Немец держался не особо прочно. «Подойдем, нажмем, пленных захватим и дальше». Потерь не было. А тут, как на камень, в темноте наскочили. Бьют из орудий, пулеметный и минометный огонь, ну прям стеной. Смотрим, пошли наши штурмовики, пролетели над передовой. В немецком тылу через минуту-другую загремело. Накрыли позиции артиллерии. Ну, думаем, теперь полегче станет. Да где там? Лупят и лупят ПТО. И вот, подняли нас. Рота пошла. Мой взвод тоже пошел. А нашей стрелковой роте в это время на период наступления для усиления придали несколько танков Т-34. Нашему взводу были приданы две 34-ки. С танками пехоте наступать хорошо. Во-первых, когда поднимаемся и идем за ними, за этими бронированными громадинами, можно прятаться от пуль. Во-вторых, стоит только где-нибудь появиться пулемету противника, как туда тут же улетала пара-тройка осколочных. И мы уже беспрепятственно шли дальше. Это был уже не 41-й год. Пошли мы за своими танками и вскоре прорвали их оборону. Но тут смотрим, оба наших танка куда-то исчезли, ушли правее. А там во время прорыва загорелась одна 34-ка. Где-то примерно в полосе наступления третьего нашего взвода. Ярко так вспыхнула и потом взорвалась. Танки так редко горят, а тут как факел. И вот туда куда-то и сместились наши танки. Я пошел узнать, что случилось. Надо же дальше наступать, а взвод остался без поддержки. Пробежали мы со связным, Петром Марковичем, молоденький березнячок. Ага, вот они, наши танки стоят. Сразу обратил внимание, стоят как-то странно, кучей. 5 или 6 сгрудились. Подходим. 2 34-ки стоят углом. И там танкисты зажали 6 немцев. Подходим ближе. Никакие это не немцы, потому что 3 из них калмыки, глаза узкие, степные. Тут мы и разглядели их нашивки. РОА. А, вот оно что. Я к лейтенанту-танкисту, а он уже с автоматом стоит. Лицо злое, не подходи. Увидел меня. Сейчас, лейтенант, поговорим с этими и дальше пойдем. Кто они? Спросил я танкиста. Да вот, противотанковый расчет. Пашку Фомина сожгли. 7 снарядов выпустили. Весь экипаж погиб. И что вы собираетесь с ними делать? А вот, сейчас и решим. Кругом одни танкисты. Пехоты нет. Власовцы успели подбить только 1 наш танк. Их орудия тут же раздавили, а самих погнали по Березняку. Вот за ними-то наши танкисты и кинулись. И вот поймали. Что, шкуры, говорит им лейтенант. Пашку Фомина, я вам так и так не прощу. И тут один из калмыков ощерился зло, что-то по-своему закричал и так ловко кинулся на лейтенанта, что никто ничего и сообразить не успел. Как кошка. Лейтенант его отбил прикладом, добавил сапогом. Тот встал, лицо все в крови. Лейтенант вскинул автомат и повел очередью. Все так и повалились, кроме одного. Этот русский стоит молча, руки опустил, лицо белее мела. Совсем молоденький. «А ты?» — говорит лейтенант. «Тоже с ними?» Молчит. А лейтенант и говорит. «Я и тебя пристрелю! За Пашку!» И вдруг кто-то отвечает. «Стреляй, лейтенант! Я знал, что такое будет!» «У тебя, наверное, и мать есть, и отец!» «Да!» — говорит. «Есть и мать, и отец!» «И кого ж они дождутся? Шкуру немецкую! Лучше пускай думают, что ты без вести пропал!» И весь остаток диска ему в грудь.